Когда он умер, никто не заметил. В отличие от отца, Анисим каждую неделю наведывался в село, ночи напролет толокся с девками на игрищах. Когда же отец умер, молодой Шатров и вовсе не стал вылезать из деревни, гулял по солдаткам, как кот по крышам. Других-то на войну берут, а этого жеребца на расплод, что ли, оставили, — зло говорили старики. Погодите, может, еще и возьмут. Ну как же, жди в Петровке снегу, откупится коли что. Вскоре, однако, Анисим поутих. Правда, в село приезжал по-прежнему часто, но теперь все видели только из-за поденщицы Меньшиковых Марьи Вороновой. И о чем судачили все зеленодольские бабы, чего никак не могли взять толк, так это поведение самой Марьи. Раньше, когда Анисим гулял с солдатками, Марья сохла, это тоже все видели по молодому мельнику, а теперь сторонилась его, не пускала в свой домишко, хотя Анисим простаивал под окнами ночи напролет. Дура! Вот дура! Счастье ведь само в руки лезет, неодобрительно качала головой и мать Захара Большакова. В 17-м году летом Анисим взял да сжег свою мельницу. Разно толковали в селе об этом случае. Одни кричали: «Нарочно поджег, сволочь, ни себе, ни людям чтоб». Другие говорили: «Это Марья довела его до пределов терпения. Вон, набегала прошлый год ребенка где-то. Шатров издурел». Третьи считали: Анисим сделал это по пьянке, когда дурь в голове свистела. Что было всего ближе к истине, неизвестно. Но в тот год Шатров действительно снова сорвался с зарубки, не просыхал от пьянства, хороводился с кулачьем, с тем же Филькой Меньшиковым. В эту же компанию затесался тогда гуляка-голодранец Антип Никулин, а затем подпарился 17-летний Фролка Курганов. «Один ведь ты, сынок, на свете, один как перст», — сказал однажды Меньшиков Фролке. «Твоя мать-покойница просила меня поглядеть за тобой, так что приваливайся под мое крыло, пропасть не дадим, накормим, напоим, Анисим баб любить научит». Эх, где было устоять Фролу? Мир в 17-м году плескался, шумел, гудел, раскалывался пополам, а четверым собутыльникам на все это было наплевать. Они устраивали дикие попойки то у одной вдовы или солдатки, то у другой, или вваливались всем скопом в дом Меньшиковых, часто били там зеркала, окна, распарывали иногда зачем-то перины или подушки, обсыпали себя с головы до ног перьями, орали на всю деревню песни. Из всей их компании о совершившейся революции знал вроде только один Антипка Никулин, у которого открылся вдруг ораторский талант. Насосавшись до посинения вонючего самогону, он, шмыгая носом, начинал рассуждать о собственной значительности. «Нет, революция — это вам не девки-мальчики. Раньше я что был? По праздникам выпить не на что было. А нынче иначе. Нынче я и по будням пьян. Ты вот, Филька, раньше Антип старшего Меньшикова называл Филипп Авдеич, ты вот, говорю, угощаешь меня по отчеству? По отчеству величаешь. Не угодно ли хлобыснуть, Антип Минеич? Угодно Антипу Минеичу. И Фролке угодно, а, Фролк?» «Ага», — говорил Фрол еще не окрепшим баском, и шевелил сильными, крепкими плечами. «Что, ага? Тебе, ага-то, другое надо, которое в юбке ходит. Каждое утро искать у солдата к тебя с Аниской приходится. Давай, давай, он тебя обучит. Филька научил водку пить, Аниска — девок любить, а я вот человек нераспущенный. Мне там наплевать на всяких, и я не позволю себе...» «Да это они тебе не позволяют», — еле ворочая языком, — говорил Фролка. «Ты рылом не вышел, девок от тебя и воротит». «Хе, воротит. А Фильку вот с Демидом не воротит, потому что я пролетарский, можно сказать, элемент. А раз так, я уважение заслужил. Правда, Филька? Правда,